Письмо седьмое. Что объединяет людей? Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми, скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нем – матери. Постепенно, уже через несколько дней, вступает в непосредственную связь с ребенком, забота о нем отца. До рождения ребенка забота о нем уже была, но была до известной степени абстрактной. К появлению ребенка родители готовились, мечтали о нем. Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики, совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают они не только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготавливают на зиму. Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу, настоящую, широкую, не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота родительская, о своем селе, городе и стране. Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей, как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом. Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист. Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. Это не само чувство, это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого. Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром, не только людьми и народами, но и с животными, растениями, природой и так далее. Чувство сострадания или что-то близкое ему заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. Сострадание есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, с народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития. Удивительно правильная мысль. Небольшой шаг для человека – большой шаг для человечества. Можно привести тысячи примеров тому. Быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя просто. Накормить ребенка, провести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным и так далее и тому подобное – все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя. Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды и умного результата. Назвать добрый поступок глупым можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или был лжедобрым, ошибочно добрым, то есть недобрым. Повторяю. Истинно добрый поступок не может быть глуп. Он вне оценок с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо.